Глава 54. Даша. На следующее утро меня будет стук в дверь. Сажусь на кровати, не успевая натянуть одеяло на себя, как дверь открывается. Ну, конечно же, Марат. «Пора уроками заняться», — говорит, усмехаясь и нагло оглядывая меня. «Мне переодеться надо». «Ну и что я там не видел?» Проходит и нагло плюхается в кресло напротив моей кровати. Не сводит с меня глаз. Он опять невыносим. Недовольно выдыхаю. «Выйди, Марат, дай переодеться, и начнем заниматься». Я пытаюсь говорить убедительно. Он и правда встает. Но идет не к двери, а ко мне. Сильнее вжимаю в себя одеяло. Марат подходит. Поднимаю взгляд. Он смотрит на меня, и я опять чувствую опасность в блеске его глаз. «Марат». Прошу уже тихо, когда его рука ложится мне на голову, и он ведет ее вниз. «Можно я только посмотрю?» Говорит он вкрадчиво и берется за одеяло. Тянет его вниз. Мотаю головой, но он не обращает внимания. Так и тянет одеяло вниз. И вот я уже сижу перед ним в коротеньком шелковом топе и шортиках. Вижу, как его взгляд жадно осматривает меня. «Ты знаешь, что секс улучшает кровообращение в мозгу?» Говорит, опуская лямку на топе и приоткрывая грудь. Возвращаю ее назад. А он пальцами обводит груди по кругу. Не сжимая, а едва касаясь. «Ты лучше усвоишь материал». Теперь уже его движение увереннее. Ладонью накрывает грудь. Беру его за запястье и убираю руку. «Я обычно пробежку утром делаю», — говорю, вставая. «Тоже помогает». «Но ведь знаешь, что трахнемся». Наклоняется совсем близко к моему лицу. «Чего оттягивать? Цену набиваешь». «Почему ты так уверен в этом?» Приподнимаю бровь. «Вот поэтому». Вдруг сжимает меня за ягодицы обеими руками, приподнимает и прижимает к паху. Конечно, него стоит, даже не сомневалась. Но я толкаю его в грудь и опять встаю на пол. Отхожу от него. Открываю шкаф. «Если ты не выйдешь и не дашь мне переодеться, я не буду с тобой заниматься». Говорю из-за дверки шкафа. «Да чего же ты глупая?» В голосе прямо слышится злость. «Маленькая и глупая. Нахера только связался с тобой?» Потом раздается звук удара о шкаф. Вздрагиваю, но из-за дверки не выхожу. «У тебя 10 минут». Доносится с той стороны. «Жду в кабинете». Потом хлопок двери. Выглядываю, Марата в комнате нет. Выдыхаю и быстро переодеваюсь. Бегу в кабинет, но зайдя обнаруживаю, что Марата там нет. Еще раз оглядываюсь и сажусь в кресло. Проходит не 10 минут, а полчаса, прежде чем дверь в кабинет открывается и заходит какая-то незнакомая мне женщина в очках. «Здравствуйте, Дарья. Меня зовут Виола Юрьевна. Я ваш репетитор. Давайте сначала проверим ваш уровень знаний». Удивленно смотрю на нее, наберусь за ручку и открываю тетрадь. На что я рассчитывала? Конечно, Марат не будет тратить на меня свое драгоценное время. А еще про приток крови с утра рассказывал. Чувствую, как внутри зарождается обида. Что за бред? Не все ли мне равно? Я должна математикой заниматься, а не этими глупостями. Поэтому отгоняю ненужные мысли и сосредотачиваюсь на разговоре с Виолой Юрьевной. Мы занимаемся 2 часа. И это отнимает у меня много сил. Остаток дня я провожу с Ольгой Константиновной, помогаю перебрать документы, навести порядок в библиотеке и выбрать цветы для сада. «Дарья», — вдруг спрашивает Ольга Константиновна, когда мы рассматриваем каталог с растениями, «а как ты относишься к Марату?» Я сразу же настораживаюсь. «Почему вы спрашиваете?» «Обычное любопытство», — пожимает она плечами. «Я же мать. Отлично знаю своего ребенка. Даже если он уже и вырос в здорового мужика. Повадки-то у него остались, как и в детстве». «Это точно». «И я давно уже не видела его таким, как сейчас», — продолжает Ольга Константиновна, листая каталог. «Говорит это как бы между делом. Просто подумай о том, что каждый имеет право на шанс. Ты еще очень молода, вам свойственен максимализм, но я вижу и зачатки мудрости в тебе». Теперь она уже смотрит мне в глаза. «Маленькие пока, но они есть», — улыбается. «Я хочу счастья своим детям, как любая мать. И Марат заслуживает его, как никто другой. У него в жизни было достаточно разочарований. Может быть, когда-нибудь он расскажет тебе. Я не вправе делать это». Я молчу, но и взгляд отвести не могу. Настолько проникновенно она произносит эти слова. «Ты умная девочка», — гладит меня по руке. «Уверена, ты поступишь правильно. Немного женской мудрости, совсем чуть-чуть». Кивает и улыбается. Вечером я сижу в своей комнате, пытаясь повторить то, что проходили сегодня с репетитором, Но в голову лезут лишь слова, сказанные Ольгой Константиновной. Закрываю уши руками, пытаясь заглушить их. Вдруг открывается дверь, и в комнату входит Марат. «Марат», — говорю я сразу же, — «тебе, наверное, еще не успели сказать, когда входишь в комнату к другому человеку, лучше постучаться. Мало ли, я не одета». Он улыбается. «Вот на это я и рассчитываю каждый раз». Недовольно фыркаю и отворачиваюсь. «Пойдем». Подходит и встает совсем рядом. «Куда?» С тревогой в голосе спрашиваю я. «Домашнее задание проверять буду. Зря, что ли, я деньги репетитору плачу?» Ухмыляется он. «А зачем куда-то идти?» «Не понимаю я». «Здесь проверь». «Здесь». Кидает взгляд на кровать. «У меня мысли об одном, Даш. Как поставить тебя раком и трахнуть». Сжимая губы и складываю руки на груди. Марат, не скрывая, радуется моей реакции на его слова. «Так что лучше не спорь. Пошли». И он впервые подает мне руку. Не хватает сам, а подает. Какие-то секунды просто смотрю на нее, но потом протягиваю свою. И он сразу же перехватывает ее и тянет меня на себя. Марат ведет меня к машине. «А в доме нет комнаты для проверки?» Спрашиваю я, когда он легонько толкает меня в машину. «Нет», — сухо отвечает и закрывает за мной дверь. «Марат, куда ты везешь меня?» Он упорно молчит. Внимательно смотрит на дорогу и никак не реагирует на мои слова. И привозит меня в ресторан, помогает выйти из машины. «Марат!» — возмущенно смотрю на него. Он ведь продолжает игнорировать мои вопросы. Взяв меня за руку, ведет внутрь. И сразу на лифт. Заходим в какую-то комнату. Первое, что бросается там в глаза — огромные панорамные окна. Я не сдерживаю восхищенного восклицания. Подхожу к окну, любуюсь видом вечернего города. «Нравится?» Слышу сзади совсем близко голос Марата. Оборачиваюсь и почти утыкаюсь в его губы. Марат обнимает меня за талию. Как-то слишком слабо для него. Не сжимает, как обычно. «Вот скажи мне, Даш», — говорит тихо. «Ты совсем не скучаешь по нашим?» Задумывается, как бы назвать. Ищет подходящее слово. Выглядит это забавно. Решаю прийти ему на помощь. Я не думала об этом. Говорю и пытаюсь держать улыбку. «А я скучаю». Теперь уже прижимает меня к себе плотнее. «Ты знаешь?» Наклоняется и шепчет в самое ухо. «У меня никого не было все это время». Недоверчиво смотрю на него. «Если ты и дальше продолжишь в том же духе, то сделаешь из меня импотента». Он приподнимает бровь. «Сама же потом жалеть будешь. Всю оставшуюся жизнь». Последняя фраза заставляет меня пристально посмотреть на него. «Так, ладно, пошли поужинаем». Отвлекается он и тянет меня за руку за стол. Помогает сесть на диван. Сам садится напротив на стул. Накладывает мне в тарелку какую-то еду и наливает вино. Но я не собираюсь пить. «Расскажи мне о себе что-нибудь», — просит, принимаясь за еду. «Где родители твои? Почему ты одна?» «Родители погибли в автокатастрофе», — рассказываю я, опустив взгляд. «Давно. Я еще маленькая была». «Прости», — говорит Марат. «С братом жила?» «Да, и с его женой». «Не ужилась?» — киваю. «Понятно», — заключает он. Кладет прибор и складывает руки на столе. Внимательно смотрит на меня. «Рубен звонил?» Киваю опять. «Когда в последний раз?» Голос опять становится жестким. «Не помню». Пожимаю плечами. «Так, Даша», — произносит строго. «Я не люблю повторять по много раз. Еще раз ответишь ему и...» «Что?» — перебиваю я. Он зло зыркает на меня, сжимает губы. Опять возвращается прежний Марат. «Не перебивай», — цедит сквозь зубы. «Ответишь и пожалеешь». «Но я же не могу просто игнорировать его звонки», — притворяясь дурочкой. «Мне так нравится его реакция на мои слова, что я не могу остановиться. А вдруг он с неизвестного номера позвонит? Тогда тоже пожалею». «Он больше не позвонит. Можешь не переживать». «И почему ты так уверен?» «Подойди ко мне», — говорит Марат, откидываясь на спинку стула и ухмыляясь. Но я не двигаюсь с места. С чего вдруг я должна встать и идти к нему? «Даша», — уже строже произносит он. «Иди сюда, ко мне». И не подумаю. Тоже откидываюсь на спинку дивана, складываю руки на груди и не отвожу с него взгляда. Эта зрительная дуэль забирает все силы. Чувствую, что еще немного, и я не выдержу. Но Марат сам встает, кидает смятую салфетку на стол и делает шаг ко мне. Отодвигает стол и встает прямо передо мной. Так что моя голова оказывается на уровне его живота. «Ты специально меня доводишь?» — спрашивает, наклонившись. «Хочешь узнать, что будет?» Кладет руку мне на голову и ведет ее на затылок. Потом одним движением стягивает волосы и запрокидывает мою голову назад. Губы пересохли и в горле ком. Я не могу ничего произнести. «Не играй со мной, Даша», — говорит он часто и тяжело дыша. «Я и так на пределе. Сдерживаю себя из последних сил, и если сорвусь...» Вдруг просовывает мне в рот большой палец, проводит им по языку, а потом обводит пальцы мои губы. Увлажняет их так. «Я не привык играть, Даша», — говорит уже хриплым голосом. «Не двигаюсь, он как будто загипнотизировал меня». «Мне не 20, и вот эти твои выебоны». Убираю его руку от своего рта, сглатываю и произношу в ответ. «Я думала, мы домашнее задание проверять будем, а не откровенничать». «Стерва». Чуть слышно цедит он и потом уже добавляет громче. «Ну, где твои тетрадки? Показывай». Достаю из сумки тетради и подаю их Марату. Он отпивает из бокала и листает мои записи. «Плохо, Даша, плохо», — говорит задумчиво. «Ну вот, я безнадежна». «Придется все-таки мне потратить свое время и самому тобой заняться», — задумчиво произносит он.